Глава 14. Франческа в самом деле сказала, что скучает по мне. Или ты сама сделала такое заключение по каким-то признакам? Граф Килмартин своей матери Хелен Стерлинг спустя 2 года и 2 месяца после его отъезда в Индию. 3 часами позже Франческа сидела в своих покоях в Килмартин-хаусе и прислушивалась, не вернулся ли Майкл. Хелен и Джанет уже давно были дома, и от них Франческа узнала, что Майкл после бала решил отправиться в свой клуб. «Скорее всего, так он попытается избежать встречи со мной», — решила она. «Хотя с чего он взял, что в столь поздний час она еще не спит?» Уезжая с бала, Франческа заметила, что Майклу неприятно находиться в ее обществе. Он как герой вступился за нее, но ей показалось, что он сделал это, словно перебарывая себя, как будто делал что-то такое, что должен был, но совершенно не хотел. И более того, Франческе показалось, что она была для него особой, которую ему приходилось терпеть, а вовсе не старым дорогим другом. Это открытие ранило ее до глубины души. Франческа велела себе не докучать ему, когда он вернется домой. Она лишь послушает, как он шагает по коридору в свои покои. Франческе доставало честности признать, что ей нравится подслушивать его, и она вовсе не считает это чем-то низким. А после она прошмыгнет к дубовой двери, разделяющей их спальни, и всегда с обеих сторон запертой, с тех самых пор, как они стали жить тут под одной крышей. Конечно, не из страха перед Майклом, а исключительно соблюдение приличий ради. И послушает еще немного. Она не понимала, почему ей так хотелось слушать его тяжелые шаги. Что она вообще хотела услышать. Но почему-то это было ей необходимо. Сегодня вечером что-то изменилось. Или, может, ничего не изменилось, но тогда все обстояло еще хуже. Ведь в таком случае Майкл был вовсе не тем человеком, каким она его считала. Но как такое возможно, если она в течение стольких лет была с ним так близка и дружна и ничего не заметила? У нее и в мыслях не было, что Майкл мог хранить от нее какие-то тайны. От нее! От кого угодно мог, но от нее! Это предположение сразило ее. Мысли спутались. Ощущение такое, будто кто-то положил целую груду камней под южную стену Килмартин-хауса, и весь ее мир пошатнулся. Теперь Франческе все время казалось, что она скользит по наклонной, но куда она упадет? Она даже думать об этом не осмеливалась. Наверняка она знала только одно. Больше она не стояла твердо на своих ногах. Окна ее покоев выходили на улицу, так что она всегда слышала, как хлопает парадная дверь. Но хлопок раздался такой громкий, что Майкл наверняка приложил немало сил, закрывая дверь. Потом послышался разговор. Судя по всему, Пристли заговорил с хозяином, помогая ему снять верхнюю одежду. Ну вот, Майкл наконец дома, и теперь Франческа может лечь и сделать вид, что спит. Теперь вечер можно считать завершенным. Стоит оставить все произошедшее сегодня в прошлом и, вероятно, сделать вид, будто ничего и не было. Но, услышав его шаги на лестнице, Франческа совершила нечто такое, что сама от себя не ожидала. Распахнула дверь своей спальни и выскочила в коридор. Она не понимала, зачем это делает, но, ощутив под ногами ворс ковровой дорожки, она была потрясена дикостью своей выходки. Кожу усыпали мурашки, а дыхание перехватило. Майкл выглядел уставшим и удивленным, и таким головокружительно красивым. Галстук чуть распущен, пряди черных волос кольцами падают на лоб. Франческа задалась вопросом, Как давно она начала замечать его привлекательность? Раньше его красота была для нее данностью, как явление природы, о существовании которого знаешь, но о котором не думаешь. Но сейчас у Франчески сердце замерло. Его красота завораживала, ее бросила в жар. «Франческа!» Голос Майкла прозвучал очень утомленно. Ей, разумеется, было нечего ему ответить. Взять и выскочить в коридор без всякой причины — это совершенно на нее не похоже. Но Франческа была так растеряна, выбита из равновесия, что когда она услышала его шаги, у нее в голове осталась только одна мысль — его увидеть хоть глазком и услышать его голос. Если удастся убедиться, что он остался прежним, таким знакомым ей Майклом, то можно считать, что и она осталась прежней. Потому что сейчас Франческе казалось, что она сама изменилась, и это перевернуло ее мир с ног на голову. «Майкл», — удалось ей выдавить наконец, — «я... Доброй ночи». Он лишь удивленно вскинул бровь. Франческа откашлялась. «Я просто хотела убедиться, что ты в порядке». Фраза показалась ей нелепой, но Франческе ничего больше в голову не пришло. «Я в полном порядке», — пробурчал он, — «просто устал». «Конечно», — отозвалась она, — «да, конечно». Он как-то невесело улыбнулся и повторил за ней. «Конечно». Франческа тоже попыталась выдавить улыбку, но получилось не очень. «Я еще не поблагодарила тебя», — сказала она. «За что?» «За то, что помог мне», — сказала она, подумав, что это очевидно. «Если бы не ты, мне бы пришлось, ну, самой защищаться». Заметив смешинку в его глазах, Франческа добавила: «Братья показывали мне, как». Скрестив руки на груди, Майкл покровительственно посмотрел на нее. «Уверен, у сэра Джеффри прорезался бы сопрано». Франческа поджала губы. Тем не менее, она решила, что не станет отвечать на эти колкости. «Я тебе очень благодарна за то, что ты избавил меня от необходимости...» Она покраснела. «Боже! Как же она не любила краснеть!» «Врезать сэру Джеффри коленом по яйцам?» — любезно закончил фразу за нее Майкл, насмешливо улыбнувшись. «Именно!» — буркнула Франческа, не сомневаясь, что из еще розовых щеки стали уже пунцовыми. «Был рад помочь. А теперь, если не возражаешь, мне пора!» — резко оборвал он разговор, кивнув на прощание. Майкл направился к двери своих покоев, но Франческа решила, что беседа еще не окончена, и крикнула ему вслед. «Постой!» Франческа чуть не задохнулась от волнения, понимая, что теперь ей нужно что-то сказать. Майкл повернулся медленно и, казалось, настороженно. «Да?» «Я просто...» Он терпеливо ждал, пока она пыталась подобрать слова, и, наконец, спросил. «До утра это не подождет?» «Нет, подожди!» Франческа схватила его за локоть. Майкл замер. «Почему ты так сердит на меня?» — прошептала она. Майкл помотал головой, как будто ее вопрос застал его врасплох, но глаз не сводил с ее руки, державшей его локоть. «О чем ты говоришь?» — все же сказал он. «Почему ты так сердишься на меня?» — повторила она свой вопрос и благодаря этому наконец поняла, что именно ее тревожило. Между ними что-то пошло не так, и Франческе необходимо было выяснить, в чем дело. «Не говори глупости», — пробормотал он. «Я на тебя совсем не сержусь. Просто устал и хочу лечь». «Нет, ты сердишься, я точно знаю». Франческа говорила все громче, покуда крепла ее вера в свою правоту. Она теперь все поняла и поразилась, что не заметила этого раньше. Майкл и раньше таил на нее гнев, но искусно скрывал его и извинялся всякий раз, когда слегка терял контроль над собой. Но гнев был, и его причиной являлась Франческа. Майкл положил ладонь на ее руку. Франческа ахнула, поразившись, как та была горяча. Он снял ее руку со своего локтя и сразу отпустил. «Я иду спать», — объявил он. Он повернулся к ней спиной и пошел прочь. «Нет, ты не можешь сейчас просто так взять и уйти!» Франческа поспешила за ним, позабыв обо всем на свете, и оказалась в его покоях. Если до этого он и был спокоен, то сейчас он точно рассердился. «Зачем ты вошла?» — сурово спросил он. «Я не позволю тебе просто так отмахнуться от меня», — возмутилась она. Майкл пристально посмотрел на нее. «Сейчас ты находишься в моей спальне», — сказал он тихо. «Ты должна немедленно уйти». «И не подумаю, пока ты не объяснишь мне, что происходит». Майкл застыл, словно окаменел, что хорошо, потому что... Еще разочек. Майкл застыл, словно окаменел, что хорошо, потому что, будь он способен двинуться, он бы набросился на нее. А что бы он сделал, окажись она в его руках, одному Богу известно. Все последние дни каждый только и делал, что доводил его до крайности. Сначала брат Франчески, потом сэр Джеффри, а теперь и Франческа, вздумавшая неизвестно с какой стати заявиться в его покое. И это сейчас, когда его мир перевернут вверх дном одной лишь фразой «сам бы на ней женился». Это заманчивое предложение то и дело всплывало в его голове, дразнило, как спелое яблоко. Это была безнравственная возможность, которой он не имел права пользоваться. «Джон», — напоминала ему совесть, — «помни о Джоне». «Франческа», — храня самообладание, жестко заговорил он, — «уже давно за полночь, а ты заявилась в спальню мужчины, который тебе не муж. Ты должна немедленно уйти». Но она и не подумала. Даже, черт ее возьми, с места не сдвинулась. Она осталась стоять в метре от распахнутой двери в коридор и смотрела на него так, словно впервые видела. Майкл старался не замечать ее рассыпанных по плечам волос. Старался не видеть, что ее тело скрывают лишь ночная сорочка и пеньюар. Пусть одежда была скромной и скрывала многое, все же его взгляд так и стремился вниз, к шелковым полам, из-под которых виднелись пальцы босых ножек. Боже, теперь он пялится на пальцы ее ног, на пальцы босых ног. А что дальше? «Почему ты на меня сердишься?» — повторила она свой вопрос. «Я не сержусь», — ответил он. «Я хочу, чтобы ты убралась». Он поспешил поправиться. «Ушла из моей спальни». «Все потому, что я снова собралась замуж?» — спросила она взволнованно. «В этом причина?» Он не знал, что ответить, и молча мерил ее сердитым взглядом. «Ты считаешь, что так я предаю Джона?» — обвинительным тоном добавила она. «Ты считаешь, что я должна остаток жизни провести в скорби по нему?» Майкл прикрыл глаза. «Франческа, нет», — устало выдавил он. «Ничего подобного я никогда...» Но она его не слушала. «Думаешь, я его больше не оплакиваю?» — воскликнула она. «Думаешь, не вспоминаю его каждый день? Думаешь, мне приятно сознавать, что мой второй брак будет лишь жалкой пародией на то, что для меня свято?» Он посмотрел на нее. Франческа, охваченная гневом и скорбью, тяжело дышала. «Того, что было у нас с Джоном, — продолжала она, дрожа всем телом, — я даже не питаю надежды обрести с любым из тех мужчин, что шлют мне букеты. Для меня сама мысль о повторном браке — это как надругательство над святыней, к тому же эгоистичное. Если бы я так сильно не хотела ребенка, так чертовски сильно!» Она замолчала, то ли от избытка чувств, то ли пораженная собственными словами. Он не понял. Франческа стояла, растерянно хлопая глазами. Приоткрытые ее губы дрожали, и, казалось, она рассыпется в пыль от одного лишь прикосновения. Майкл должен был проявить к ней больше сочувствия, утешить ее. Находись они в любой другой комнате, а не в его спальне, он бы так и поступил. А сейчас он мог лишь сосредоточиться на дыхании, чтобы держать себя в руках. Франческа снова взглянула на него. Даже при свете свечей ее огромные глаза сияли синевой. «Ты не понимаешь». И она отвернулась, подошла к комоду и тяжело оперлась о него руками. Пальцы ее силой впились в дерево. «Просто ты не понимаешь», — прошептала она. Эти слова оказались последней каплей. Майкл больше не мог этого выносить. Но в самом деле она требовала от него каких-то ответов, заявилась в его спальню, довела его до крайности, а теперь решила просто отмахнуться, отвернуться от него и отделаться замечанием, что он ничего якобы не понимает. «И чего именно я не понимаю?» — спросил он по пути к ней. Ноги его ступали мягко, но быстро. Так Майкл и сам не заметил, как оказался уже за ее спиной. Он стоял так близко, что легко мог коснуться ее, прижать к себе, чего желал так давно, а потом... Франческа резко обернулась. «Ты...» и смолкла. Больше даже не пикнула, лишь смотрела ему в глаза. «Майкл?» — наконец произнесла она. И Майкл не понял, был это вопрос или мольба. Тишину нарушало лишь ее дыхание. Она не сводила с него глаз. У Майкла по спине побежали мурашки. Тело горело огнем. Франческа была так близко. Никогда раньше они не стояли так близко друг к другу. И окажись он в таком положении с любой другой женщиной, то готов был бы жизнь свою на кон поставить, что от него ждут поцелуя. Губы были приоткрыты, взгляд затуманен. Лицо чуть запрокинулось назад, словно она не то что ждала, жаждала поцелуя и поражалась, почему он до сих пор не припал к ее губам. Майкл что-то сказал, вероятно, произнес ее имя. Сердце тяжело стучало в груди, и то, что он считал невозможным, вдруг оказалось неизбежным. Теперь его ничто не остановит. Ни самообладание, ни чувство вины, ни совесть. Настало его время. Он ее поцелует. Когда Франческа впоследствии раздумывала над этим происшествием, то находила себе лишь одно оправдание. Она не ожидала, что он окажется прямо у нее за спиной. Ковер в его покоях был мягкий и толстый, и он заглушил шаги Майкла. Ведь если бы она знала, что он стоит так близко, развернулась бы она так резко, чтобы бросить какую-нибудь обидную колкость. А она хотела обидеть его, нагрубить посильнее, чтобы он понял, как ужасно ведет себя с ней. Но когда она обернулась, Майкл оказался совсем рядом. Их разделяло всего несколько дюймов. Уж сколько времени прошло с тех пор, как мужчина так приближался к ней в последний раз, а с Майклом у нее такой близости вообще никогда не было. Франческа не могла говорить и думать тоже. Она могла лишь стоять и смотреть в его лицо, ясно понимая, что она жаждет его поцелуя. Что она жаждет поцелуя Майкла. Боже, она хотела Майкла. Франческу словно ножом в сердце ударили. Ведь это чувство неправильно. Ей нехорошо вообще хотеть какого-либо мужчину, а уж тем более Майкла. Пора было уйти из спальни. Проклятье! Даже убежать! Но Франческа словно приросла к полу. Она не могла отвести от него взгляд. Губы ее трепетали. Когда ладони Майкла легли на ее плечи, она не отстранилась. Даже не пошевелилась. Разве что, возможно, только возможно, чуть подалась ему навстречу, подаваясь силе притяжения, что возникает между мужчиной и женщиной. Как же давно в последний раз ее целовал мужчина. Но есть вещи, которые тело не забывает. Майкл коснулся ее подбородка, чуть приподнимая лицо. Она не сказала «нет», только смотрела на него, приоткрыв губы, и ждала первого мгновения, первого прикосновения. Франческа знала, что целоваться с Майклом дурно и нехорошо, но не сомневалась, что ощущения будут божественные. Так оно и было. Его губы припали к ее легко и нежно, лишь в намеке на ласку. Его поцелуй был из тех, что потрясают до глубины души, обольщают и порождают жажду большего. Франческу не покидала мысль, что это неправильно, и позволять себе такое безумно. Но она не пошевелилась бы, даже если бы за этот проступок ее сию минуту забрали в преисподнюю. Она была загипнотизирована, прикована к месту. Франческа даже поощрить его не решалась, лишь чуть качнулась к нему всем телом, но отстраниться даже не пыталась. В предвкушении она ждала продолжения. И продолжение было. Майкл положил руку ей на талию, и Франческа ощутила исходящий от его пальцев жар. Она не заметила, как он притянул ее ближе, но расстояние между ними сократилось, и сквозь тонкий шелк пеньюара почувствовался крахмальный галстук. Франческе стало жарко, как рядом с камином. Она почувствовала себя безнравственной. Его губы стали требовательней, и она приоткрыла рот, впуская его язык. Майкл целовал ее так искусно, дразня и соблазняюще, что вскоре Франческа ощутила слабость в коленях и вцепилась в его плечи. Обняла его, тем самым демонстрируя, что отвечает на его ласки, признавая, что жаждет этого поцелуя. Он шепотом произнес ее имя. Голос его был хриплым от желания и страсти, но также в нем таилось что-то еще, что-то болезненное. Пораженная, она могла лишь цепляться за него, отдаваться его поцелую и, Боже, помоги ей отвечать ему. Франческа обхватила рукой его шею, и не очень короткие волосы обвелись вокруг ее пальцев, такие густые и жесткие. О, как же ей хотелось зарыться в эти волосы! Рука Майкла скользнула выше по спине, обжигая как огнем. Он трогал ее плечи, поглаживал руки и вдруг коснулся груди. Франческа опешила. Но Майкл не заметил ее испуг. Накрыл ладонями ее груди и, постановая, сжимал их все сильнее. «Нет!» — прошептала Франческа. «Такие ласки — это уже слишком интимно, да еще и с Майклом!» «Нет!» — повторила она, высвобождаясь. «Я не могу!» Она не хотела смотреть ему в глаза, но пришлось. Едва взглянув, она тут же пожалела об этом. Майкл не сводил с нее взора, обжигающего и страстного. «Я не могу!» — снова повторила она. Майкл ничего не сказал. Франческа же все повторяла, не в силах остановиться. «Я не могу, не могу, не могу, я...» «Тогда уходи», — резко оборвал ее он. «Немедленно». Франческа убежала. Сначала в свою спальню, на следующий день в дом матери, а через день — в Шотландию.